почему они воевали? Ну, ты задаешь вопросики. Почему люди воюют? Ты у них спроси. Для этого и на Марс не надо летать. Хорошо еще, что там нет урановой руды, и они до бомбы не додумались. Да и вообще до всякой взрывчатки не додумались. Только луки и всякие метательные машины, как у нас в древности. Но все равно, знаешь, сколько народу погибло? Почти вся планета опустела. И стены разрушились. И песок стал засыпать леса и озера. Юль, что? А ты могла бы нажать кнопку? Какую кнопку? Будто не понимаешь. А при чем тут кнопка? Ты же сам сказал, там нет урановой руды. Юль, я ведь не про там. Я про колокольню. Юля смотрела встревоженно и вопросительно. Я тебе тогда не про все рассказал, как я на колокольне. Там ведь всякие мысли были, даже дурацкие. Ну, какие? Осторожно спросила Юля. Фадейка неровно толчками сделал глубокий вдох, опять забросил ноги на подоконник и обнял колени. Сказал, уткнувшись в них носом. Вот ты представь хорошенько. Город весь спит, огоньков почти нету, и будто вся земля спит. А я один не сплю, будто у ракетного пульта. И у меня приказ – через 5 минут нажать кнопку. И вот уже совсем другая сделается земля. Половины земли вообще не будет, только огонь. Ты могла бы нажать? «Фадейка, ну ты чего это сегодня?» – жалобно сказала Юля. «Зачем про такое?» Он тихо попросил. «Ты не виляй, а скажи, смогла бы?» «Нет, конечно». «А если бы тебе расстрел грозил за то, что приказ не выполнишь?» «Ну и нет, Фадейка, все равно не смогла бы». «По-моему, никто нормально не смог бы. А ведь есть люди, которые могут. Даже без расстрела, а просто так». «Это не люди, а психи». «Я и говорю. Значит, все мы висим на ниточке из-за психов». «Ну, не такая уж тонкая ниточка», – со старательной бодростью проговорила Юля. «Юль, а ты согласилась бы умереть, если бы сказали? Вот ты сейчас умрешь, а за это на Земле больше никогда не будет войны». «Конечно», – искренне сказала Юля, хотя по спине опять прошел холодок. «Я бы тоже. Даже не испугался бы». «Ну нет, испугался бы, но все равно. Юль». «Фадейка, ты все-таки давай да расскажи про Марс». «Да что рассказывать? Ты все равно не веришь». «Почему? Я верю. Немножко. Интересно же». Фадейка повозился, устраиваясь в окне, как в раме картины. Хмуро усмехнулся. «Там все-таки проще, потому что без бомб. Но все равно обидно». «Что обидно?» «Они там все такие храбрые и гордые. Больше всего ненавидят предательство. А сами столько веков предавали всю планету». «А сейчас?» – осторожно спросила Юля. Она уже понимала, что эта сочиненная Фадейкой сказка стала для него как самая настоящая правда. Он сказал устало. «Сейчас, наверное, нет. Они кончили воевать. Может, еще спасут Марс». «А давно кончили?» «Откуда я знаю? Там другое время. Может, 100 лет назад. А может, прошлой осенью». Осень тянулась, как серая резина. Солнце не показывалось, и каждое утро было похоже на пасмурный вечер. Не случалось ничего плохого, но хорошего тоже не случалось. И все дни были одинаковы. Одинаковые уроки, одинаковые разговоры, одинаковые телепередачи, одинаковые замечания в дневнике. И одинаковые мамины упреки крикливые, полные суровых обещаний, но торопливые и потому не страшные. Во дворе было сумрачно и пусто, лишь одни и те же малыши деловито давили трехколесными велосипедами палые кленовые листья. Эти листья, желтые, как подсолнухи, были единственными светлыми пятнами, но их быстро затаптывали. Самое унылое крылось в том, что все было известно заранее, что будет завтра, послезавтра, потом. В праздники, а иногда и просто в выходные, если был повод, приходили одни и те же гости, Впрочем, иногда появлялся и новый, интересный человек. Но и при новом человеке все шло по старому расписанию. Нет, мама не требовала, чтобы сын шел спать или смотреть телевизор. Его сажали со всеми за стол, а телевизор выключали, чтобы это современное бедствие не мешало общению. Общение начиналось с тоста за хозяйку дома, скромного звякания крошечными рюмками с коньяком, а юным товарищам нальем газировочку. После глотка гости с минуту молчали, брякали вилками о тарелке с закуской, а мама глазами показывала ему, что нельзя взваливать на стол локти и ронять на скатерть салат. Затем лысоватый и очкастый Виктор Вениаминович, мамин сотрудник по отделу станка экспорта, хитровато спрашивал: «А что, леди и джентльмены, пока вы ищете нить светской беседы, не подбросит ли анекдотик?» «Только приличный!» – не переставая жевать, вставляла Лариса Германовна, пожилая дама с белой, как вата, но не седой прической, лучшая мамина знакомая. Виктор Вениаминович воздевал пухлые ладони, мол, разве я способен на неприличие, и предупреждал: «Но если вы это уже слышали, останавливайте без церемоний.